Видимо, Доппельгангер не только перенял личность Володи, но и скопировал себе все воспоминания. Иначе, откуда ему знать про тренировки и все остальное? Господи, выглядело, как страшный сон. Нечто подобное Толику снилось, когда из-за простуды температура поднималась до 38 градусов. «Так ты скажешь мне правду, где именно мы находимся? Раз ты так хочешь, идем». Доппель жестом позвал парня за собой. Металлическая дверь быстро отъехала вверх, открыв проход в очень узкий коридор. «Квест-рум? Ага, как же!» Больше напоминала секретную лабораторию, где-то в подземельях Лубянки. «По твоему лицу все очень легко читается, приятель», — усмехнулся двойник. «Раз уж ты догадался, то и мне скрывать больше нечего. Полюбуйся». Толик зашел в следующий отсек и замер. Ужас и одновременно восхищение от увиденного мгновенно сковали его тело. «Что? Твой настоящий брат никогда не заходил так далеко?» «Да», — хохотнул Доппель. «Зачем?» — тихо прошептал Толик. «Скоро все увидишь». Злорадно расхохотавшись, ответил жуткий двойник Володи. «К моему великому удивлению, кроты привели нас не к секретным военным объектам, а к обычной свалке старых Макали. Я даже начал подозревать, что профессор Коновалов ошибся, и звание лучших ищеек теперь придется отдавать другим духам. И, что это такое?» — поинтересовалась Лина, оглядывая ржавые и покореженные остовы. «Кладбище Макали», — ответила Шанга. «Но вопрос, на кой оно нужно Доппелю, сейчас обдумаю». Я еще раз внимательно оглядел старые кузова, из которых местные уже поснимали всю электронику и колеса. «Может быть, это ловушка?» «Вряд ли». Жора залез на облезлый кузов старенького Мерседеса. «Я не чувствую тут ничего, кроме запаха старой гнили, энергодоров Сиацаи, ХММ. А это, что?» «Тихо». Я активировал эхолот и увидел, как в ближайшем заснеженном кусте кто-то решил устроить засаду. Жикича доставать не стал. «Сперва допросим языка, а потом уже порешим». Сделав выпад, я схватил сопротивляющееся тело и поднял в воздух. «Не вели казнить, вели слово молвить, князь-батюшка», — заверещал таинственный незнакомец, одарив меня отвратительным запахом перегара. «Ты еще, кто такой?» Я вынес незнакомца на свет и с удивлением признал в нем того самого алкаша, который был единственным живым свидетелем нашей боевой колонны во время выезда к складам. Тогда наша парковая белка его знатно попустила. «Я сторож местный, Кузьма», — выдохнул алкаш, испуганно глядя на меня. «Клянусь, никому ничего не скажу про эксперименты. Делайте, что хотите и забирайте, что хотите. Все равно в утиль. Только меня не трогайте, пожалуйста». «Эксперименты?» — я швырнул пьяницу в снег. «С этого момента поподробнее. Так вы же мне сами сказали, что эксперименты ставить будете. Буквально 40 минут назад пришли и из помойки такое вытащили. Но я никому не скажу. Буду хранить секрет до самой смерти». «Прекрасно. Только вот, расскажи-ка мне по-хорошему, чего я тут делал и что достал? Память плохая, подводит иногда», — строго произнес я. «А, понял». Пьяница подмигнул мне левым глазом. «Ничего не видел, князь-батюшка. Вообще, ничего, идиот». Я дал алкашу смачного леща, отчего тот едва сальто не скрутил. «Я тебе серьезно говорю, то был не я, а мой двойник. Господи боже мой, так, значится, притащил мальчишку. Тот в отключке лежал, прямо, как я после омывайки. Кхе, он мне пригрозил, сказал, что экспериментировать будет с секретным летательным аппаратом. Ну, а мне, какое дело? Моя задача, чтобы металл не воровали, почем зря. А эксперименты, упаси Господь. И, что было дальше? Так он вот так голыми руками две колонны из рухляди раздвинул. А, я гляжу одним глазом, там, какая-то неведомая посудина, с крыльями, какими-то символами, с фонарями, много фонарей. Он туда малого погрузил, а потом взял и улетел. Звучит, как бред сумасшедшего, или, как белая горячка. Но вы посмотрите на меня, я же ни капли в рот не брал. Ну, последние пару часов. И, куда он улетел? Во он туда. Алкаш указал на яркую луну. Это я хорошо запомнил. А потом, все, как в тумане. Думал, что задыхаюсь. В итоге, в обморок на пару минут упал. Очнулся, Макаль представительский гонит. Ну, я и спрятался от греха подальше. Спасибо, удружил. Я сунул в грязную ладонь пьяницы скомканные 20 рублей и вернулся к своей боевой группе. Кажется, я начинаю понимать план своего новоиспеченного родственника. Все плохо, вздохнула Шанга. Весьма. Я вытащил мобильник и набрал номер Анубиса. Кажется, нас ждет очень красочный фейерверк. Глава 13. К космический корабль, настоящий, мать его, космический корабль, как в «Звездных войнах» или долбанном космическом крейсере «Галактика». Толик до сих пор не понимал, как вообще такое произошло, и если бы не Допель, то его счастью не было бы предела. Однако, ситуация вообще не располагала к восторгу, скорее даже, наоборот, хотелось грустить и ждать, когда же Володя прилетит на помощь. А Толик всегда грезил фантастикой и полетами в космос. Даже в самых смелых мечтах он не мог себе представить, что сам сможет побывать в этом бескрайнем вакуумном пространстве. Даже немного обидно, что первый раз парня произошел при таких отвратительных обстоятельствах. Как будто издевка, ей-богу. «Ну, иди, иди, не бойся», — хмыкнул злой двойник и поманил Толика за собой. «Что ты собираешься сделать?» — тихо уточнил парень. «Знаешь, что это такое?» Допель вытащил из кармана вытянутую стрелу из мутного материала, очень напоминающего кварц. «Не хочу показаться душным, но крайне некультурно отвечать вопросом на вопрос. ХММ, увы, но показался. Ладно, это спица, стрела, болт для космического арбалета? Нет, это нургелитовая игла, которую, как правило, применяют в нейрохирургии. Знаешь, нервы у живых существ очень тонкие, и без качественного оборудования сшивать их крайне трудно», — пояснил двойник. «Однако эту иглу можно использовать далеко не только, как медицинский инструмент. Нервные окончания — своего рода сигнализация организма, которая оповещает мозг о том, что с конечностью или внутренним органом что-то не так. Как правило, сигнал приходит в виде боли. А, поскольку я — миротворец, который неоднократно создавал людей, мне известны все твои самые больные точки. Пытать будешь? Я все равно ничего не скажу», — злобно ответил Толик. «Пытать? Нет. Зачем?» Допель щелкнул пальцами, и тело парня взмыло в воздух. Около 1000 нургелитовых игл мгновенно окружили Толика. «Ты же у нас ребенок дворянина, верно? А значит, будешь выступать разменной монетой. Зачем все это?» — спросил парень, не ожидая услышать ответ. «Иглы? Скорее, для антуража. Чтобы твой дрожайший братец понял, что я говорю очень серьезно», — усмехнулся двойник и уселся в капитанское кресло. «Видишь ли, в чем дело? Мы с твоим братом на 80% думаем одинаково. Мы с легкостью можем предугадать следующий шаг друг друга. Но, ох уж эти 20%. Рот Допеля расплылся в жуткой улыбке. «Твой брат сперва подумал, что я украл тебя, чтобы выведать информацию об оружии и разрушить хрупкий мир землян. О, ваши управленцы такие милые. Сразу же преклонились перед миротворцем и договорились больше друг друга не обижать. Как же это мерзко. Тьфу. Но, что в этом плохого? Разве люди не должны жить в мире?» — осторожно поинтересовался Толик, радуясь подозрительной разговорчивости своего оппонента. «Война и конкуренция делают человека умнее, лучше и сильнее. Плохие времена порождают сильных, а сытые времена – слабых. Все просто. Идея Владимира не такая уж и блестящая. Сколько поколений он сможет держать в узде? 3, 4, может быть, 5, а потом найдется говнюк, который все испортит. И причем, говнюк тот будет не один. Сперва он заразит своей идеей группу людей. Потом они создадут общество и начнется очередная заварушка. Слабаки будут умирать один за другим, а говнюки пожинать то, что оставил великий миротворец. И что потом? Все вернется на круги своя. Страны, границы, пиджаки, отправляющие молодых парней на убой во имя собственных интересов, наркотики, ресурсы и межнациональная агрессия. Много-много агрессии. Демократия. Война ради мира во всем мире. Крестовый поход. Называй это, как хочешь. А говнюки, они и в будущем говнюки. Ничего не меняется. Человек – хищное животное, которое просто не умеет сосуществовать без естественной конкуренции. Канон или нет, это не важно. Человечество нужно стимулировать, как вид. Кризисы, войны, эпидемии. Без этого вы превращаетесь в ленивых тюфяков, которые начинают деградировать и откатывать мир назад. А я не этого хотел. И не для этого мы создавали данную терру. Мы искали сильнейший вид в мультивселенной, идеальных созданий. Пока до нас не дошло одно удивительное открытие. Какое? Человек – это самое уникальное существо в мультивселенной, и на базе его можно создать существ, которые перевернут весь этот мир. Глаза Допеля горели. Мы никогда не были мечтателями. Утопия – не наш выбор, а Владимир слишком сильно верит в людей, в ваших людей. Но, повторюсь, это все сказки. Недовольные будут всегда. Правда в силе. А на чьей стороне сила, тот и прав. Смекаешь, у меня вопрос. Толик осторожно посмотрел на двойника. Валяй, почему ты мне все это рассказываешь? Пфффффф, а ты думаешь, у меня есть другой выбор, как скоротать время, пока твой любимый братец не притащит сюда то, что мне нужно? Я сидел в его голове 2000 лет, я сходил с ума, мне давали волю только во время сражений, потому что у Кхалаканса, видите ли, родились новые принципы. Дерьмо. Допель ударил кулаком по панели управления. Миротворец должен быть сильным и жестким. А то, во что превратился Тангейзер, это же смешно. Он ведет себя, как человек. Говорит, как человек. Принимает решения, как человек. Я устал это терпеть. Поэтому, твой ненаглядный братец принесет мне осколок души. Я запитаю его в лесу Сапириас и стану полноправным правителем этой тиры. Правда, придется тут все стереть. Благо, что у меня остались коды запуска саранчи. Но, для чего все уничтожать? Разве вы сражались не за эту планету? Мы, Конца, да. А я же копил силы в Альпах. Мне было плевать, останетесь вы в живых или нет. Хотя, Допель задумался. Нет, мне было выгодно, чтобы Саадж вас всех стер. Но, тогда бы он сожрал эту планету и все. Не видать мне силы для реализации нового проекта. И ты просто дождался, пока Володя совсем разберется. Именно. А твой Володя сейчас такой открытый, такой податливый. Стоит мне щелкнуть пальцем. Володя пролетел мимо огромного иллюминатора. И он тут, как тут. Прекрасный брат, верный и такой покладистый. Ну, прямо, как пес. Покладистый, усмехнулся Толик. Даже странно, что ты, злой двойник Володи. Неужели? Ага. Парень уверенно взглянул на Допеля. Он разорвет тебя на куски. С чего бы? С того, что, ох уж эти 20%. Меня всегда интересовало, кто придумал фразу, что за все в этой жизни надо платить, какова цена за тот или иной жизненный поворот, и главное, а кто вообще назначает эту самую цену. Я видел, как человек всю свою жизнь страдал, лишал себя всего во имя цели, но так ничего и не добился. Однако, мне не неоднократно попадались и те, кто ни гроша не заплатил за свое счастье. Да уж, и о какой справедливости может идти речь, если даже миротворцам приходится выписывать чек. Хотел бы я быть таким счастливчиком, кто шаг за шагом строит свое будущее, без лишних проблем, и без всех этих палок в колеса, что сыплются с разных сторон. Однако, стоит признать, что я сам пошел на данный риск, сам выбрал путь, не подумав о последствиях. Конечно, ведь я же очень рассчитывал на то, что у меня получится удержать Допеля в узде, что я, как опытный, все смогу держать под контролем. Но, как показывает опыт, сколько бы тебе ни было лет, а геморрой всегда болит одинаково. «Ан, как слышно?» – спросил я, пролетая мимо дрейфующей хвостовой части Хорта Миноси. «Слышу хорошо. Прием!» – ответил голос Анубиса из наушника. «Еще один минус отсутствия космической программы. Ладно, развитой космической программы». Так вот, еще один минус отсутствия развитой космической программы заключался в том, что на Земле было слишком мало центров связи, которые могли, к примеру, условно дозвониться до Луны. Пришлось сильно изгаляться, чтобы решить этот вопрос. Благо, что Столетов согласился помочь, и без лишних разговоров предоставил нам Тюменскую космическую обсерваторию. «Слушай внимательно», — произнес я, — «как только дам сигнал, ты врубаешь на полную мощность». «Как слышно?» «Принял», — ответил Анубис. «Если Допель воплотит свой план в жизнь, то последствия будут кошмарными. Помни об этом». «Хорошо, жду сигнал». Облетев Хорта Миноси, я аккуратно пробрался в погрузочный шлюз. Благо, что от перенапряжения его практически выгнуло наизнанку. Дальше было немного сложнее, ибо система защиты корабля могла сообщить Допелю о незваных гостях. Хотя, можно подумать, что он меня не ждал. Оторвав металлическую крышку от блока аварийного открытия шлюза, я нащупал нужные проводки и резко оборвал их. Система никак не отреагировала. Отлично. Талант космического медвежатника не пропьешь. Не успел я открыть люк шлюза, как меня буквально всосало внутрь. Давление стабилизировалось, а значит, можно убирать защитный барьер. Выбравшись в сектор обслуживания малых кораблей и так называемую «палубу», я ахнул. Златан всемогущий. Страшно представить, каким чудом эта корыта выдержала восход Магнуса. Стены в желтом налете. Провода свисали уродливыми косицами, а осветительные ленты потемнели от времени. Ужасно. О, а это, что такое? Я приоткрыл металлические жалюзи и увидел древний Старберн, который схоронил на Терре еще 3000 лет назад. Ты посмотри, какой орел, а, не царапинки. Как будто я оставил его только вчера. Старберн, небольшой пятиместный звездолет класса «Ночная фурия». Этакий миниатюрный, относительно других кораблей подобного класса, коричневый треугольник, разрисованный древнеегипетскими иероглифами, использовался в основном для быстрой транспортировки агентов на экзопланеты с материнских кораблей и огромных летающих баз класса «Левиафан». Вооружен двумя скорострельными плазмоганами и четырьмя миниатюрными ракетами класса «Воздух-воздух» с ядерными боеголовками мощностью в 18 тонн в тротиловом эквиваленте. Это немного, но хватит, чтобы уничтожить вражеский транспортник или штурмовик. Раньше там еще была термоядерная бомба-любовница, но я сбросил ее на вышедшую из строя партию саранчи. Мощность любовницы составляла 97 мегатонн в тротиловом эквиваленте. В общем, теперь там пустыня сахара. Но зато я спас людей. Почти всех. Кстати, между делом, Шанга украла чертежи, когда сбегала из моей коллекции. Поэтому в Старой Империи было огромное количество космических летательных аппаратов, которые разрабатывались на базе ночных фурий. И, да, около миллиона лет назад у меня даже был свой космический флот. Правда, за него мне постоянно прилетало от Сената. В общем, всех пришлось распустить и продолжить захватывать Вселенную своими руками. С одной стороны, крайне непрестижно, а с другой, мне было вообще плевать. Всего на Терре я разбросал около 16 кораблей. Теперь понятно, откуда у Допеля летающий Макаль. Наверняка нашел останки и по-быстрому собрал в первом попавшемся гараже. Правда, это очень большая ошибка, что Допель взял именно ночную фурию, поскольку с ее искусственным интеллектом управится даже ребенок. Откупорив люк, я быстро сделал полную проверку фюзеляжа и салона на момент различных подляночек. О, да, мы с Допелем это любим. Увы, времени было в обрез, поэтому мой двойник забил на примитивные ловушки. С одной стороны, разочарование. С другой стороны, мне же будет проще воплотить свой план в действие. Скрипя всем, чем только можно, я направился в сторону капитанского мостика, попутно уничтожая камеры наружного наблюдения. Для чего? Ну, лично меня всегда раздражало, когда экран внезапно покрывался помехами. Поэтому, потреплю Допелю нервишки. Послышался писк из динамиков, и злобный голос предупредил. Ты же знаешь, что меня это дико бесит. Еще одна камера, и я обещаю, сотру мальчишку в порошок, а лучше, оторву голову. Нет, расчленю и отправлю его родителям по почте. Подействовало. Усмехнулся я про себя. К счастью, убийство Толика на данный момент было не более, чем блефом. Не для этого он притащил его сюда. Посему, будет сдерживаться до самого конца. Вообще, здорово, когда воюешь против самого себя. 80% всего происходящего крайне предсказуемо. Но ох уж эти 20%. Поднявшись на капитанский мостик, я увидел не очень приятную картину. Володя, мой брат парил в воздухе, а вокруг него летали нургелитовые кристаллические иглы для нейрохирургических операций, тонкие, словно волос, и острые, как солдатские кортики Старой Империи. Использовать подобные медицинские инструменты, как орудие для пыток, мавитон, если говорить по-человечески. Но Допель явно был готов на все ради осколка души. Не волнуйся, я сейчас совсем разберусь. Поспешил успокоить только я. Ничего ему не отдавай, завопил парень. Даже не вздумай, он. Допель щелкнул пальцами, и рот Толика мгновенно заткнул хрустальный намордник. «Ну, хвала небесам, ты наконец-то пришел!» Усмехнулся двойник и алчно потер ладони. «Я очень надеюсь, что ты не с пустыми руками!» «О, а, ты, что ты от меня хотел?» Наигранно удивился я. «Не шути со мной!» Холодно ответил двойник и щелкнул пальцами. Одна из кристаллических иголок тут же приблизилась к лицу Толика. «Остынь, приятель!» Я поднял руки вверх. «Ты же понимаешь, что я так просто не отдам его тебе. Боюсь, ты не в том положении, чтобы ставить мне условия», нахмурился Допель. «Ты передаешь мне осколок, я отдаю тебе мальчишку. Все предельно ясно и просто. Но признаюсь, меня немного разочаровало то, что ты подумал на боеголовке. Зачем? Ведь у меня есть более действенные методы. Честно, пока не знаю, насколько ты умен. Пока создается впечатление, что ты не двойник могущественного бога, а простой туповатый подросток, который кичится своей силой», усмехнулся я. «Можно подумать, ты лучше, время, проведенное в шкуре трейсера, извратило тебя. Ты очень сильно деградировал и начал отдаваться человеческим чувствам. Но я не против. Чем больше ты чувствуешь, тем слабее становишься. Меня все устраивает. Заключил Допилей, вытянул руку. Осколок, живо. Слушай, мне кажется, ты не совсем понимаешь, что происходит. Улыбнулся я. О, это я-то не понимаю, что происходит. Допиль щелкнул пальцами, и одна из игл вонзилась в подбородок Толика. Он тут же замычал, изо всех сил пытаясь отстраниться. «Довольно», — холодно ответил я и вытащил темно-синий кристалл из кармана. «Хочешь его? Забирай. Но мальчишку оставь в покое. Это не его война. Как же?» Двойник щелкнул пальцами, и игла плавно вылезла из плоти Толика. «Вы же искренне считаете Терру своей?» «Нет, это дело только мое и твое. Как скажешь», — Допиль вытянул руку. «Я устал ждать, Владимир. Гони осколок и разойдемся с миром. Подойди и возьми. Чтобы ты сделал мне перегруз, глупо. Моего заката эта кастрюля точно не выдержит. К тому же, твой ненаглядный братишка рассыплется, словно пепел на ветру. Посему, глупая идея. Поэтому и говорю, подойди и возьми», — настоял я, протягивая темно-синий кристалл. «Ох, ты такой принципиальный». Допиль щелкнул пальцами, и все иглы тут же улетели в черный сундук, а Толик шлепнулся на пол. «Что на это скажешь, умник? Лови». Я швырнул осколок к потолку, а сам в один прыжок добрался до брата. «Сейчас бежишь к коричневому кораблю и сваливаешь отсюда. Ничего не спрашивай. Но, как я, там все на автомате. Беги». Толик кивнул и пулей вылетел в коридор. «Больно надо», — отмахнулся Допиль, любуясь пойманным кристаллом. «Все равно ему осталось недолго. Все очень относительно», — усмехнулся я, хрустнув кулаками. «Чем займемся? Не думаю, что драка здесь будет уместной». «Согласен». Двойник увидел, как в окне промелькнул Старберн, но хочется небольшой вечеринки. «Знаешь какого-нибудь коктейля эмоций? Внимательно слушаю». «А ты не слушай, ты, смотри», — проурчал Допиль и, размахнувшись, врезал кулаком по приборной панели. Дневной свет тут же сменился на аварийный красный. Корабль покачнуло, а затем на приличной скорости понесло в сторону земли. «Отгадай, какие координаты я вбил? Явно не Марианской впадины». «Ну, естественно. Мы летим прямиком на твою любимую Москву», — захохотал Допиль. «Так что, недолго твоему братцу жить осталось, как, впрочем, и многим твоим близким. Уф, удар на такой скорости вызовет землетрясение амплитудой в 9,5 баллов. Так сказать, нормально встряхнет русский народ. Хватит с них потрясений». Я схватил двойника, а затем со всей силы швырнул об пол. «Как неожиданно и неприятно», — выдохнул он, тут же встав на ноги. «Сам же сказал, что драться бессмысленно. Так, что началось? О, просто я так снимаю стресс», — холодно ответил я, и, приморозив Допиля к металлической пластине на полу, начал бить его, словно боксерскую грушу. «Не нравится мне твоя морда. Какая-то она смазливая. Ты с ума сошел», — зарычал двойник и сжал кулаки. «Через минуту твоя любимая Москва превратится в кратер. Я бы на твоем месте уже вылетел и начал пытаться остановить корабль. Хреновая идея. Точка опоры будет слишком маленькая. Я просто проломлю обшивку. Поэтому, лучше потрачу это время с пользой», — усмехнулся я, и вновь нанес Допилю смачный удар. «Не понимаю», — двойник отскочил к стене. «Реально, вот сейчас, вообще ничего не понимаю. О, это ничего страшного». Я оторвал металлическую трубу и, вбив Допиля в стену, обмотал так, чтобы он не смог пошевелиться. «Погоди, Шантир практически разряжена после сражения за Москву, а Магнус пока не умеет выпускать концентрированные снаряды по крупным космическим объектам. Как ты решил этот вопрос?» – удивился двойник. «Мы можем предугадать действия друг друга на 80%. Я похлопал Допиля по плечу. «Но ох уж эти 20%, Ан, зажигай». «Есть». Из внутренних динамиков корабля начала разливаться до безобразия знакомая мелодия. «Это, что, ламбада?» – ужаснулся двойник, глядя на то, как по защитному слою начали дубасить ярко-белые лучи, разнося и без того покоцанный корабль в щепки. «Всего плохого». Я подмигнул, и, разбив огромный иллюминатор, вылетел в космос, оставив Допиля наедине со своим удивленным хлебальничком и яркими лучами разрядников Анубиса. За пару секунд некогда гордый корабль превратился в груду космического мусора, которая уже начала сгорать в атмосфере. Красивое зрелище. С поверхности Земли, наверное, вообще выглядело, как потрясающий звездопад. Налюбовавшись вдоволь, я устремился обратно к своей группировке. Жаль, конечно, что это не окончательная победа над Допилем, но геморроя он хапанул знатно. Теперь осталось лишь не профукать момент и вовремя использовать осколок. В противном случае, Все могло закончиться крайне плачевно. Несмотря на снег и ноябрьский холод, у кого-то в душе расцвела настоящая весна, с цветами, приятным летним ветерком и огромными надеждами, что на этот раз все точно получится. Тони привел свою новоиспеченную девушку, Анну Дьякову, в одно из самых романтичных мест университета, а именно, на смотровую площадку огромного дуба. Конечно, свидание было максимально нелегальным, поскольку время перевалило за полночь, но поскольку все местные инспекторы сейчас находились в городе и помогали ремонтировать столицу, а субинспекторам было на все это, грубо говоря, плевать, студенческие парочки пользовались свободой на все 100%. Вот и Барди Бигль решил попытать свое счастье. И раз Анна согласилась с ним встречаться, то стоит переходить к следующему шагу, а именно, дьявол, выругался Тони сам про себя, да ему даже говорить о таком стеснительно. Взрослый кабан, третье место в универе, один из самых крутых бойцов Великобритании, но отсутствие опыта превращало сурового альфа-джентльмена в неопытного и трусливого мальчишку. Причем, когда он репетировал сам с собой перед зеркалом, все казалось куда проще. Но сейчас, когда Аня сидела в 5 сантиметрах от него и любовалась звездами с полной луной, увольте. Слушай, начал было Тони, а, да-да, девушка тут же посмотрела на парня, отчего тот едва не рухнул с дерева. Как ты относишься? Брутальный Барди Бигли с последних сил пытался скрыть волнение и свою кроличью дрожь. Он внимательно посмотрел на прекрасное личико Ани, которое становилось еще красивее в серебристом свете луны. Но затем взгляд парня угодил прямиком на ее алые слегка припухлые губы. «К персикам?» «Положительно», улыбнувшись, ответила Аня. «А, почему ты спрашиваешь?» «У моего друга, Винченцо, есть огромный фруктовый сад в Сицилии, и он каждый год в декабре присылает мне фрукты. Вот, подумал, не угостить ли тебя ими, не откажусь». Просияла девушка и вновь начала любоваться звездами. «Черт, да». Как у мисс скромности всея университета получается настолько уверенно держаться наедине с парнем. К тому же, это было всего лишь их третье свидание. Может быть, Тони слишком торопил события? Соберись, тряпка. На левом плече нарисовался дьяволенок. Продолжишь в том же духе, упустишь. Не слушай его. На правом плече возник ангелок. Не торопи события. Дай девушке время. Уважай ее чувства. И останешься треклятым девственником до 30 или 40. Буга-га-га-га, веселился дьяволенок. Нельзя вот так нападать на девушек, и торопить нельзя. Важно не ранить чувства партнера. Ты сам-то слышал, что сказал, положил ладонь на ее руку. Не дрейфь, настоял дьяволенок. Сердце Тони сходило с ума. Казалось, что еще немного, и оно точно выпрыгнет через рот. Или еще, через какие места, было уже неважно. Сглотнув, Барди Бигль неуверенно положил руку на теплую ладонь мисс скромности, а она даже бровью не повела, уверена, как никогда. Может быть, у нее просто уже были отношения? Интересно, каким был ее бывший? Знаешь, начал Тони, чтобы хоть как-то нарушить неловкое молчание. Да-да, едва не подпрыгнув, ответила Аня, и тут же вперила странный взгляд в Барди Бигля. До тебя я чувствовал себя, как, Тони попытался включить мозг. Но придвинувшаяся ближе Аня окончательно его отключила, направив всю кровь в судорожно бьющееся сердце. Как, мисс Скромность внимательно смотрела на Барди Бигля, словно хотела просканировать его насквозь. Ну, типа, вся жизнь была для меня, как кастрюля, а я был в ней, как пельмень, который выпал, и которого отдали сутулой собаке. Вот, заключил Тони, мечтая, чтобы его сейчас же кто-нибудь пристрелил. «То есть, я сутулая собака?» – удивилась Аня. «Что? Нет, ни в коем случае. Ты, понимаешь, ты, как родинка Роберта Де Ниро. Это, как, без тебя он смотрелся бы не так круто. Вернее, без нее. В общем, я к тому, что ты уникальная, как родинка. Ну, нет, я про в целом. Приятно слышать». Аня улыбнулась и погладила сгорающего от испанского стыда Барди Бигля по голове, словно пса. «Ты мастак придумывать гениальные сравнения, но сегодня превзошел самого себя. О, спасибо». Тони не понимал, комплимент это был, или же четко вымеренный сарказм, поэтому решил сам все додумать. «Кстати, как тебе кино?» Барди Бигль схитрил, и подсмотрев все те самый популярный фильм для парочек, позвал Аню на 3 метра над уровнем неба. «Не зашло», честно призналась мисс Скромность, отчего сердце бойца разлетелось на сотни тысяч кусочков. «Но ты не волнуйся, я весело провела время, и твои комментарии, понимаешь, они тоже, как родинка Де Ниро. Без них все было бы куда хуже. Вот как? Тони опять не знал, как реагировать. Он хотел поймать момент для поцелуя, но ситуация скатывалась в самый настоящий абсурд. «Тогда какие фильмы тебе нравятся?» «Ну, тебе такое точно не зайдет», — скромно улыбнулась Аня. «А ты расскажи, вдруг мы любим одно и то же? К примеру, мне очень нравится техасская резня бензопилой». «Вау!» Тони был знатоком спагетти-вестернов, боевиков и азиатских фильмов про боевые искусства. Ну, изредка поглядывал что-то про супергероев, ибо их сейчас активно транслировали со всех экранов кинотеатров. Круто. А там, про что, если захочешь, можем вместе посмотреть. На мгновение глаза Ани загорелись интересом, и Барди Бигль понял, что нащупал нужное настроение. А, что еще? Куб, ХММ, звонок. Но это все попса. Вот недавно вышло паранормальное явление, вот это реально круто. Амин тоже по-своему неплох. Ну и проклятие, конечно же. Только вот, его надо смотреть в компашке друзей, иначе потом долго не сможешь уснуть. Вот, мило улыбнулась Аня. А ты, что предпочитаешь? Ну, мне нравится Джеки Чан, хороший актер. О, обожаю «Доспехи Бога», он там такой харизматичный. Да, а еще, «Дом у дороги» с Патриком Суэйзи. Не смотрела. С Патриком Суэйзи видела только «Привидения» и «Грязные танцы». Классный актер. Видимо, «Дом у дороги» тоже очень чувственный и романтичный фильм. Ну, да, можно и так сказать. Тони сразу же вспомнил момент, где мистер Суэйзи нехило так раздавал леща ногами. А сериалы смотришь? Поинтересовалась Аня. К сожалению, очень редко, честно признался Барди Бигль. У меня слишком мало свободного времени. Я либо учусь, либо тренируюсь. Нелегко быть третьим бойцом университета. Хвастаешься? Улыбнулась мисс Скромность. Немного. Тони окончательно расхрабрился и, приобняв Аню, начал медленно приближаться к ее лицу. Ой, девушка слегка покраснела и тут же отстранилась. Ты, это, чего это, что за реакция, неужели? Аня на самом деле тоже все это время дико волновалась. Да, нет, бред какой-то. Ох, прости, я, видимо, тороплю события. Просто, очень хотел поцеловать тебя, сознался Барди Бигль. Ты это оставь, Энтони, я поцелуюсь с тобой только в том случае, заикаясь, ответила Аня. Если в мае пойдет снег, или, ну, не знаю, внезапно начнется звездный дождь, или, Демидов прилетит на летающей тарелке и спрыгнет в университетский дворик, без обид, но я, честно, я, издалека послышалось странное шипение со свистом, и спустя мгновение над университетом завис странный коричневый летательный аппарат, люк раскрылся и оттуда в снег выпал Анатолий Демидов, твою ж мать, громко выругался он, потирая ушибленное место, а можно было как-то помягче, не сопротивляйтесь, ответил подозрительный летательный аппарат, вас спасают, ага, спасатель, тоже мне, аппарат больше ничего не говорил, лишь закрыл люк, а затем поднялся и благополучно улетел, чертыхаясь, Анатолий поковылял в сторону своего общежития, вот, уверенно ответил Тони, Демидов есть, есть, тарелка летающая есть, есть, но я хочу звездный дождь, испуганно ответила Аня, яркая вспышка озарила мрак ночи, и спустя мгновение небо начали рассекать болиды, десятки, сотни, нет, тысячи сверкающих болидов, которые вспыхивали и быстро растворялись среди звезд. Аня завороженно смотрела за тем, как последние метеоры яркими полосками пробегали по небу. «Ну, тут сам Бог велел», — пожав плечами, произнес Тони. «Согласна». Недолго думая, мисс Скромность схватила парня и, притянув к себе, довольно смачно поцеловала в губы. Правда, сперва она угодила в нос, но, может быть, так надо, откуда же Титану одиночество знать о подобных мелочах, ну, слава богу, выдохнула злова, и вспорхнула с верхушки дуба, я уж думала, что не дождусь, это точно, вниз по стволу сползла норка, столько разговоров, а мне, очень понравилась прелюдия, из кустов вышел северный олень, нынче вьюноши слишком нетерпеливы, проворчала индюшка, слетевшая с другой стороны дуба, времена меняются, «Господа», — пояснил уж, рухнувший в сугроб, но Тони и Аню все это уже не волновало, как и пролетевший мимо Владимир Демидов, показавший им большой палец. Казалось, что момент, которого ребята так долго ждали, наконец настал. «Прости, я не сильна в поцелуях, до тебя у меня не было парней», — кое-как отлипнув, выдохнула Аня, влюбленно глядя на Тони. «У меня тоже», — запыхавшись, ответил Барди Бигль. «Но мы с тобой все наверстаем и обязательно научимся». «Ты согласна?» «Я согласна». «Вот так два одиночества наконец-то, встретились. Главное не сдаваться и продолжать искать, ибо неспроста говорят, что под лежачий камень и вода не течет. «Ты уверен, что это оправданный риск?» – спросила Настя, когда мы возвращались обратно в универ. «Более, чем», – ответил я, читая огромную тираду от Толика на тему того, что Старберн нагло выкинул его прямо в центре университетского дворика. «Златан всемогущий, надеюсь, этого никто не видел, ибо лишние вопросы мне точно не нужны. Кхал». Шанга ласково провела кончиками пальцев по моей щеке. «Я, серьезно, осколок, очень мощный артефакт, он может убить тебя. Проблема в том, что Допеля тоже можно убить исключительно этим осколком», пояснил я, «но после заката Сааджа, он практически полностью разрядился. В противном случае, Допель был бы убит еще на Хортаминосе. Кстати, обломки красиво догорели в небе», произнесла Настя. «Рад, что тебе понравилось, но возвращаясь к осколку, его необходимо зарядить, а это крайне нудный и долгий процесс, связанный с вскрытием своей энергетической сущности. Поэтому я делегировал его своему двойнику. Он зарядит осколок, придет ко мне, а там-то я его уже. Хыть, с чего ты так уверен, что он не придумает хитроумный план, как тебя надурить?» «О, придумает. И еще, какой. Но у меня есть козырь, о котором Допель не знает», улыбнулся я и показал одну интересную фотографию на экране мобильника. «А она сработает, естественно. Кстати, вспомнил, из-за чего эта штуковина настолько крутая. Удивительно, сколько различных артефактов я оставил для решения всех возможных проблем. Прям горжусь своей дальновидностью. Ой, ну захвалил ты себя». Шанга придвинулась ближе и положила голову мне на плечо. «Но дай мне слово, что прежде, чем убьешь его, дашь мне, как следует отыграться за все, что он сделал с моей жизнью. Я хочу, чтобы он страдал. Не вопрос. Применишь на нем все энергетические техники. Кстати, когда твоя батарейка восстановится? Думаю, еще пару дней и все будет отлично. Главное, не перенапрягаться. А сколько нужно заряжать осколок? Около недели. Что не может не радовать. Как раз займусь своим вторым делом. Ты все мечтаешь найти того, кто поставлял масочникам топливо. Пока в империи сидит предатель, я не успокоюсь. Поэтому скучать нам точно не придется. Уже придумал, как будешь докапываться до правды?» С интересом спросила Шанга. «Ао, да», злорадно улыбнулся я. «Будет очень и очень весело. Осталось только позвонить Колобку». Глава 14. «Ставни, ставни аккуратнее. А, твою мать», выругался Колобок, когда здоровенный грузовик все же задел задним бампером резные ставни на окошках старого трактира. «Ну, что за дармоеды, а? Приветствую». Поздоровался я, обойдя пищащий грузовик. «Ваше благородие», Колобок пожал мою руку и кивнул головой. «Простите за суету, увы, не все ценят мою доброту. Некоторые, серьезно подводят, из-за чего приходится заказывать доставку уже вечером. О, поверьте, я неоднократно сталкивался с подобным», с пониманием ответил я. «Поэтому, ничего страшного, я подожду, святой человек», обрадовался Колобок. «Пока можете сесть за любой понравившийся свободный столик и заказать себе обед или напитки. Естественно, за счет заведения. Благодарю». Я зашел в трактир. В нос опять ударил аромат сигареты недорогого пойла. Казалось, что он злобным призраком вгрызся в это заведение и уйдет только тогда, когда трактир снесут. «Чего желаете?» — поинтересовалась девочка-официантка. «Привет. А, можно мне чашку черного чая? С сахаром? 3 ложки. Сделаем». Улыбнулась девчонка и пружинищей походкой удалилась за барную стойку. Людмила, как и в прошлый раз, кашеварила на кухне. Среди посетителей, как мне показалось, были в основном обычные работяги, которые пришли с дневной смены и о чем-то мирно беседовали за кружечкой пенного. «Прошу прощения за ожидание». Колобок усадил свое грузное тело напротив меня. «Итак, о чем разговор? Мне необходимо нечто быстрое, но в то же время крепкое и безопасное, чтобы подходило для кольцевых гонок». «А во», глаза Колобка загорелись. «А вот это уже интересно. Неужто решили пойти в моторспорт?» «Да, решил взять пару уроков экстремальной езды на московском гоночном пути», — хитро улыбнулся я. «Понимаю», — дядька кивнул головой и, оглядевшись по сторонам, придвинулся ближе к столу. «Значит, есть у меня сейчас парочка вариантов. Внимательно слушаю». Я деловито скрестил пальцы. «Первый вариант – Ланселот, полноприводный седан. Ах да, вы, наверное, и не слышали про такой тип кузова?» «Конечно, не слышал. Я же сейчас не собираюсь открывать производство недорогих заднеприводных седанов. В общем, седан – это небольшой четырехдверный Макаль. Продолжил Колобок и показал мне фотографию довольно милой бирюзовой машинки с круглыми фарами и роскошными крыльями. Ланселот отдаленно напоминал мою молнию. В Европе их часто используют, как брички для мелких чиновников. А в США и у нас, для частного извоза не самого богатого слоя населения. Название еще такое специфическое. Такси. Да, видел. Но, почему, к примеру, нельзя использовать стандартный фаэтон? Из-за длинной базы. Для гонок в кольце необходима маневренность и легкость. А фаэтоны все, как один, очень неповоротливые. Разгоняются быстро, но, что толку, если все равно не сможешь повернуть. В общем, седаны в этом плане намного лучше. Пояснил Колобок. Доверюсь профессионалу. С улыбкой ответил я. И, что там по поводу второго варианта? Вспышка. Очень неприхотливый, но в то же время, крайне стильный кабриолет. Колобок показал следующую фотографию. Действительно, вот это уже больше походило на спортивный автомобиль. Широкие фары, узкая радиаторная решетка и колеса, что чуть выступали по бокам. И что мне больше всего понравилось, необычный оранжевый цвет. Подобное на дорогах мне еще не попадалось. Действительно, очень стильно. Разгон до сотни, 2,3 секунды. Максимальная скорость ограничена до 250 км в час. Но у меня есть знакомый специалист по настройке бортовых ЭВМ в Макалях. Сможем сделать так, чтобы эта конфета летала до 300. Не стоит. Мне и 250 хватит за глаза, ответил я, вытаскивая чековую книжку. Сколько за вспышку? Для своих со скидкой. 125. О, замечательно. Вырвав чек, я написал сумму и вручил Колобку. Гараж на Ямской, все верно. Кивнул дядька, принимая ценную бумажку. Запасные ключи и все документы будут там же. Благодарю. Всегда рад. Попрощавшись с Колобком, мы с Саней и Рудольф отправились в гараж на Ямской. Если честно, то я искренне верил, что спортивный автомобиль обойдется мне в 300 тысяч, не меньше. Но в итоге попросили всего 125. Это даже меньше половины ожидаемой суммы. Не то, чтобы я сейчас испытывал острую нужду в деньгах, но восстановление парка, помощь семьям сотрудников и помощь нуждающимся горожанам нехило так опустошили мои карманы. Ко мне в последнее время частенько подбегали простолюдины и совали деньги. Мол, отдайте их нуждающимся. Но я не брал. Увы, в школах для простолюдинов не преподавали финансовую грамотность, первое правило которой гласило, прежде, чем заниматься благотворительностью, не отмыванием денег и уходом от налогов, а именно пожертвованиями на благое дело, нужно сперва покрыть все необходимые потребности, жилье, финансовую подушку, транспортные средства, если того требует ситуация, и пассивный доход, хотя бы 20% от основного. Если хотя бы одного пункта из всего перечисленного нет, не лезь, тебе самому нужна помощь. Друг, не рви трусы из-за других, ибо смысла в этом ноль. Ведь недаром на всех пассажирских космолетах действует строгое правило, во время аварийной ситуации сперва обезопась себя, а потом занимайся помощью для других. В противном случае, жертв будет больше. Но, кто я такой, чтобы всех учить? Простой скромный, бог. В общем, ситуация с хорошей скидкой от Колобка слегка приподняла мое настроение. А тем временем, мы уже заехали в гараж. Какая прелесть, очарованно произнесла Рудольф, глядя на оранжевый кабриолет на каштановом салоне. И на нем ты будешь учиться? Именно. Кивнул я и подошел к одному из механиков нелегального гаража. На ней можно кататься по городу, проблем с дорожной инспекцией не будет, все сделано в лучшем виде, ваше благородие, заверил меня плотный чумазый паренек, вытирающий руки от масла. Номера кузова и всех агрегатов перебиты. Вопрос с регистрацией улажен еще 2 недели назад. А во, а, почему она так долго стояла без дела? Удивился я. Загвоздка в том, механик с грустью опустил взгляд. Тачку угнали для медяника. Это, кто? Владелец сети закусочных. По совместительству, отмыв денег и хороший друг Колобка. Вспышка, Макаль редкий, и в Российской империи его почти не встретишь. Но для медяника сильно заморочились. Говорят, малышка прибыла к нам из Пруссии. Пока делали предпродажную подготовку, случилось нападение масочников и того жуткого космического корабля. Медяник защищал одну из своих закусочных до последней капли крови. Увы, пережить вторжение у него не получилось. печально, но я постараюсь позаботиться об этой малышке. Я похлопал машинку по двери. Выглядит реально здорово. Да, над ней трудились знаменитые дизайнеры. В общем, катайтесь в свое удовольствие, ваше благородие. Механик протянул мне две пары ключей и пачку документов. Благодарю. Спрятав важные бумажки, а я тут же бросил ключи Рудольфу и добавил: сильно не гоняй, всенепременно. Хитро улыбнувшись, ответила лиса и по-хозяйски прыгнула в водительское кресло. Даже не верится, что эта миловидная блондинка в наряде горничной когда-то управляла настоящими танками и бронетранспортерами. С диким визгом покрышек оранжевый кабриолет полетел на магистраль, выпуская из-под задних колес густые облака дыма. Механик стоял и с тоской наблюдал за всем происходящим, но я жестом заверил его, что все под контролем, и с машинкой ничего не случится. По крайней мере, мне так показалось. Мы с Саньком двинули следом. Я, конечно, доверял своим девочкам, но Рудольф явно не профессиональный гонщик. Не дай бог, еще кого-нибудь зацепит. В общем, пришлось контролировать до самого гоночного пути. Благо, что за всю дорогу наша быстроходная лиса подвергала опасности всех окружающих всего 187 раз. Это немного, и никто не пострадал, кроме наших с Саней нервных клеток. Это, что такое было, злобно прорычал я, когда счастливая лисица выскочила из оранжевого кабриолета. Показательное выступление, как нужно водить подобный маколь. Подмигнув мне, ответила Рудольф: ты подвергла опасности других участников дорожного движения. Ой, не будь занудой, все было под контролем. Лиса игриво вильнула пушистым хвостиком. И не надо переживать, ты же прекрасно знаешь, что я крайне аккуратная особа. Я никогда не подвергну опасности жизни невинных. Только что ты доказала обратное. Я выхватил из ее ладони ключи. Будешь ездить рядом со мной на заднем кресле и играть в свои игрульки на ИВМ. Да, строгий папочка. Улыбнулась Рут. Ты же всегда была примером для подражания. Откуда в тебе столько автомобильной прыти? Какой прыти? А неважно. Короче, чтобы больше никаких опасных гонок по трассе общего пользования. То, что ты потрясающий водитель, еще не значит, что все остальные тоже. Один внезапный поворот — улетишь к черту на куличики. Не волнуйся, папуля, больше такого не повторится. Она подошла ко мне и хитро посмотрела в глаза. Только вот, как ты повезешь ее в гараж университета? Эвакуаторы никто не отменял. Что, блин? Возмущению Рудольф не было предела. Ну, можно мне хотя бы назад ее отогнать? Я буду максимально медленной и осторожной. Правда. Нет, Рудольф, ты уже все показала своим поведением, строго ответил я. Но из-за того, что ты самая старательная и хорошая девочка, я в качестве огромного исключения дам тебе покататься по треку. Ура! Богиня радостно запрыгала, словно маленькая девчонка. Как мало нужно для лисьей радости. Через 10 минут Санек припарковал оба наших макля в техническом парке, где уже расположилось 15 гонщиков. Я начал внимательно выискивать среди них Петра Михайловича. О, а вот и он. Взглянув на часы, я отметил про себя, что младший сын императора действительно крайне пунктуален. Замотав ноги бинтами, он сказал что-то молодому человеку в черном комбинезоне и, надев шлем, сел в темно-синий спортивный кабриолет. Приятель великого князя продолжал что-то говорить, активно жестикулируя руками, а Петр Михайлович улыбался и кивал. Правда, его улыбка тут же сошла на нет, когда он случайно увидел меня. Прервав приятеля жестом руки, великий князь покатил в сторону выезда на трассу. Интересно, чего это он? Уже в курсе, кем я стал? Или же подозревает, что меня сюда привели подозрения охранки? Непонятно, но очень интересно. А во, присвистнул Санек, выпрыгнув из кабриолета. А у высочества-то губа не дура. Силлинг последнего поколения. Это что-то крутое, поинтересовался я. Будем так говорить, если хотите быстро и роскошно, то вам нужен именно силлинг. Разгон до сотни за 1,9 секунды, а под капотом табун из 600 лошадей. Единственные его конкуренты в классе — Мерседес и Макларен. У нас есть шансы его обогнать, только если преследовать и давить его на поворотах. Напрямую он от нас улетит, признался Санек. Понятно. Значит, будем пробовать. Запрягай, господин Демидов. К нам выбежал пухленький молодой человек в белоснежной рубашке и черных джинсах. На его толстой шее болтался бейджик с фотокарточкой и надписью «Комиссар». Ничего себе, даже тут есть звание. Добрый день, отозвался я. Здравствуйте. Запыхавшись, Пухлиш поклонился. «Фух, господин Демидов, меня зовут Василий. Сегодня я комиссар на трассе и по совместительству судья при участниках. Приятно познакомиться. Что хотели? Дело в том, что людям без прав и часов наката нельзя на трассу. Для того, чтобы получить допуск, вам необходимо откатать 4 часа на тренировочной площадке». «Погодите», в разговор тут же вмешался Санек, «но я читал регламент. Сказано, что любой может потренироваться на трассе. Вы читали регламент 9-го года, в 11-м, все изменилось. Уж простите», с грустью ответил Василий, «ваше благородие, вы не могли бы попрактиковаться сперва на площадке? В качестве исключения, я могу дать вам пропуск сразу после 4 часов наката». «Что ж, давайте так и поступим», с улыбкой ответил я, «это даже на руку. Раз князь начал суетиться и переживать, мое отсутствие наверняка успокоит его, а значит у меня все же есть шанс пересечься с ним на основной трассе». Тренировочная площадка больше напоминала обычную парковку перед крупным торговым центром. Судя по темным следам от покрышек, вытворяли здесь разное. А во, глаза Рудольф загорелись, когда она увидела оранжевые конусы, эстакаду и специальные перегородки, имитирующие плотно стоящие автомобили для тренировок парковки в городе. Игровая площадка. «Нет, Руд, сюда мы пришли, чтобы получить доступ на основную трассу», строго ответил я. «Ладно, тогда, можно я тебя хотя бы поснимаю?» Лисица достала мобильник. «Делай, что хочешь. Главное, не мешайся». «Хорошо, обижаешь, господин». «Ни в коем разе. Честно, я еще никогда не видел Рудольф такой озорной и радостной. Ни за что бы не подумал, что из всего обилия увлечений милая лисичка будет обожать сугубо мужской спорт. Ваше благородие». Санек уже уселся на пассажирское кресло. «Время не ждет, естественно, а за рулем было непривычно. Мое дворянское причинное место уж слишком привыкло восседать на дорогом капитанском кресле. А тут еще и руль, который крайне неудобно упирался в колени. Нет, так не должно быть. Я же управлял подобными штуками в прошлом. Это явно можно как-то отрегулировать. Нажмите на кнопочку. Вот на эту». Санек указал на черную кнопку с символом в виде квадрата. Подействовало. Кресло медленно откатилось назад. «Вот, другой разговор». С облегчением выдохнул я. «Дальше, что?» «Это спортивный мокаль. И запускается он немного иначе, чем обычный», предупредил Санек. «Для начала, необходимо отключить предохранитель. Это вытянутый тумблер слева от руля». «Хорошо». Я крутанул тумблером, и приборная панель моргнула желтым огоньком. «Дальше, теперь переключите массу. Это красный рычажок над магнитолой». «Угу». Щелкнув переключателем массы, я наконец-то запустил приборную панель. «Затем нажмите на красную кнопку возле рычага ручного тормоза. Вот здесь». Так, энергетический движитель щелкнул, и машина наконец-то запустилась. «Левой ногой зажмите педаль тормоза». «Да, вот эту». «Хорошо». «Затем, плавно переведите рычаг синхронизатора в положение плюс, а затем переключите колесиком на режим драйв». «Как-то сложно. Обычно ты за 3 секунды все запускаешь. Мы с вами ездим в премиумном мокале. Там все делается в 2 счета. А тут, чисто спортивный мокаль. Для любителей вождения и гонок. Тут все сделано так, чтобы вы, в случае чего, могли самостоятельно отрегулировать управление по своему усмотрению». «Да уж, и что дальше?» «Затем медленно нажимайте на педаль газа правой ногой, а педаль тормоза плавно отпускайте. Делайте это синхронно, чтобы мокаль не...» Увы, я немного упустил момент, и вспышка с визгом устремилась вперед, вдавив нас с Саньком в спинки спортивных кресел. «Юху!» — радостно воскликнула Рудольф, когда мы пролетели мимо нее. «Мать Иисуса родила в конюшне! Руль! Руль!» — воскликнул Санек, когда мы едва не влетели в кучу старых покрышек. «Благо, что у меня была прокачанная ловкость, и я успел повернуть. Правда, на этом приключения не закончились. Взбесившийся автомобиль начало заносить. Мы даже какую-то долю секунды проехали боком, как в любимых фильмах Толика. И на этом мою тягу к трюкам как отрезало. Затормозив возле эстакады, я вопросительно взглянул на Санька. Тот лишь улыбнулся и показал мне большой палец. «Не переживайте, первый блин почти всегда комом. Недаром же они изменили правила, верно?» Не думал, что расследование начнется именно так. Однако, спустя пару часов я все же овладел искусством адекватного вождения и даже почувствовал машину. Но новичкам я рекомендовал бы какой-нибудь небольшой и маломощный мокаль, чтобы случайное нажатие педали газа не привело к плачевным последствиям. А по достижении 4 часов я даже смог войти в управляемый занос, за что Василий потом еще минут 20 смотрел на нас с осуждением. «Классно, классно!» Рудольф продолжала радостно прыгать. «Это было невероятно. Теперь господин проникнется и станет настоящим гонщиком. Это вряд ли», — усмехнулся я. «Свое откатал и теперь предпочитаю только заднее кресло. О, мой герой покрышек, если вы не можете гонять, то я буду вашим гонщиком, а вы – моим менеджером», – с готовностью отозвалась Лиса. «Мы справимся со всеми волнами соперников и покорим Красноярское кольцо. Ты – стример, а не гонщик. Так, что поумерь-ка пыл». Я потрепал Рудольф по золотистым волосам. «Так, теперь надо понять, сбежал ли наш друг?» «Никак нет, ваше благородие», — отозвался Санек. «Вижу его вещи и помощника. Отлично. Значит, едем на трассу». Только я хотел устремиться вперед, как к нам вновь подбежал пухлый Василий. «Господа, господа, ну, куда же вы?» — воскликнул он. «Вот бумажка. Сам же выписывал. Я указал на пропуск. Дело не в этом. Я про то, что, где ваши шлемы? Неужели опять регламент?» — хмыкнул Санек. «Так, конечно, нужно читать актуальные документы. Моторспорт, это вам не шутки», — побагровев от возмущения, ответил Василий. «Ладно, где тут у вас поблизости можно купить пару шлемов?» — поинтересовался я. «Зачем покупать? У нас же есть в аренду. 25 копеек в час. Прекрасно. Дайте два», — тут же ответил я и потянулся за бумажником. Кстати, глаза комиссара вдруг блеснули и устремились в сторону одиноко стоявшей Рудольф. «А еще у нас есть прокат гоночных Макали. 100 рублей в час. Для пенсионеров и ветеранов войны. Скидка». Лиса, как бы невзначай, навострила ушки и посмотрела на меня огромными жалобными глазками, словно вот-вот расплачется. «Ох, ну, ведь знает, на что надавить. 3 шлема и самый крутой Макаль для этой леди». Обреченно вздохнув, ответил я и вытащил несколько купюр. «Ей тоже надо сдавать 4 часа? О, что вы, госпожа Рудольфина воевала в одном гарнизоне с моим дедушкой. Я наслышан о ее мастерстве. Блат», — выругался я, — «везде блат и кумовство». «Ой, да ладно вам», — ответил Василий и вытащил из кармана ключи. «Шлемы сейчас принесу, а вот это, ключ от сердца легенды». «Что там, что там?» Рудольф едва не встала на цыпочки от нетерпения. «Шелби Спектрум последнего поколения», — объявил комиссар и вручил ключики от машины счастливой Лисе. «Ох, что тогда началось?» Рудольф стартанула быстрее перехватчика старой империи. «Только не выезжайте на трассу без шлема, госпожа Рудольфина». Стильный шутинг-брейк цвета черный металлик стоял возле въезда в технический парк. Блестящий, вытянутый, словно по обычному макалю ударили сковородой, и до безобразия агрессивный. В сравнении с Шелби, даже дикий жеребец великого князя казался детской игрушкой. «И сколько такая стоит?» — поинтересовался я, глядя на удивленного Санька. «Думаю, что половинку вам точно придется отдать. 500 тысяч», — ужаснулся я. «С ума сошел? Да я за 500 тысяч смогу купить самый новый Руссо Балт из чистого золота. Что в этом американцы такого? А то, что их было выпущено всего 1500 экземпляров. И естественно, сильные мира сего разобрали эти шутинг-брейки по своим коллекциям. Вот и господин Цареградцев, повелитель гоночного пути, успел ухватить один из таких полгода назад. Выставил тут, чтобы местные могли оценить и прокатиться. Тачку за 500 000? Да уж, щедрый малый», — отрицательно покачав головой, ответил я. Едва Василий передал шлем Рудольф, как довольная лисица на дикой скорости вылетела на трек. «Ох, чует сердце, с сегодняшнего дня господин Цареградцев точно передумает оставлять Шелби в техническом парке. Езжайте», — кивнул комиссар, и я плавно покатил в сторону трассы. «Пускай лисица развлекается, ну а мы продолжим наше расследование». Спустя 3 круга, я наконец-то узрел темно-синий силлинг. Князь довольно уверенно обгонял 2 желтых ламборджини, которые не смогли противостоять прусской мощи. Обойдя ярко-красный Макларен, я попытался присесть на хвост итальяшкам, но те уступать не хотели, виляли и всячески запутывали меня. На мгновение даже показалось, что в нашей красотке не хватает мощности, но Санек быстро перехватил инициативу. «Пристраивайся за левой, давай, держи дистанцию в 0,5 метра, мы разобьем Макаль, верь мне». Саня казался крайне убедительным в этот момент. Как только я пристроился за левой ламбо, то вспышка, словно ускорилась. Нет, реально стрелка спидометра быстрее поползла дальше. «Воздушный карман», — догадался я. «Очень спорный момент, который можно использовать далеко не на любом автомобиле и не на любом типе гонок. Тут нам скорее очень повезло. Вырвавшись из мешка, я обогнал итальянца и полетел дальше. А моя цель, тем временем, успела учесать от нас практически на 4 корпуса. Невозможно догнать, подумают многие, и, черт возьми, будут правы. Что нам делать? Прокричал я, сквозь шум ветра, ибо в кабриолете на скорости в 170 км в час было крайне неудобно разговаривать. Сейчас будет крутой поворот. Я скажу, когда надо будет замедляться, пояснил Санек. Принял. Погоди, угу, еще немного, ага, и, замедляйся, замедляйся, плавно, да, куда, вспышка не хотела медленно и плавно, ей дерзко и резко подавай. В итоге я, сам того не желая, поставил все на кон и вновь вошел в управляемый занос.